Сегодня еще будет встреча американской делегации и нашей. Так, все, давай, включай запись. Погнали, ребята, приветствуем всех на оборотной стороне ЦИПСы. Начнем. Ты точно запись включил? С классных новостей. Мы записали 2 часа, и видео не сохранилось. Ты точно запись сейчас точно включена? Ну, вот, написано, запись включена. Потому что обычно у меня показывает, что запись включена. Вот у меня горит кнопка и написано «включена». Все. Дай бог, надеюсь. Скайп еще пока не отвалился. Так. Надо на новую платформу переходить. Ты еще не перешел, но надо. Ну, ты мне подскажешь, на какую? Там же у тебя написано сверху. Ни хера мне не написано. Ладно, похер. Хорошо, расскажу. Расскажи про футболку. Что это у тебя за футболка? Это не мой мерч, это алмаз спецназ Беларуси. Так что мне сказали, если ты не оденешь в Беларусь, не приезжай. А если ты оденешь, и если что, снимай. Звонишь сразу в алмаз и говоришь, ребята, у меня проблемы, короче. Да. Если не оденешь, не приезжай, если оденешь, не снимай. Да, все по зеленке, короче. Слушай, а это не они, да там и так по зеленке, пусть не наворачивают. Слышишь, а это не они принимали того стендап-петуха, случайно? Я не знаю, кстати, кто его принимал, но... Ну, похоже, ну, я так понял, на МВД. Это МВД, да. Слушай, ну прикольно, прикольно. Хорошо, ребята... Прикольно принимали или прикольно, что у меня футболка есть к элитного спецназу? Братан, что принимали? Что у тебя есть футболка, это не прикольно, потому что у меня такой футболки нет. Поэтому, пацаны из Алмаза, кто бы вы ни были, кем вы себя возобновили? Кем вы себя возобновили вообще? Да, нужна еще одна футболка. Хватит меня конями. Как, подожди, еще из любимого. Я нарушу ваш плюрализм, бля. Братан, слушай, если тебе не подарят такую футболку, я подарю тебе свою футболку, понимаешь? Подарки нельзя, подарки не отдарки. А ты потом подаришь мне ее. Пацаны, короче, с вас футболка, блин. Поставили алмаз на счетчик, на футболку. Мне кажется, мы сейчас дошутимся. Сейчас кто-то к тебе в дверь начнет стучать. На телефон позвонить, скажет, что там... Что там шутишь? А ты смотришь, номер-то белорусский, да? Ну, давай по обстановке, короче, что у нас происходит. Друзья, мы сейчас реально, ну, не 2 часа, но 1.5 часа мы записали. У нас там очень крутая получилась ЦИПСа и с психологическим тренингом и так далее. Но, к сожалению, у нас сейчас уже... Мы сейчас не дотянем до 1.5 часа. Да, нет, просто второй раз писать 2 часа, это просто очень сложно. Мы сейчас, смотрите, мы сейчас короткую... Я знаю, я вчера в комментариях пообещал, что мы длинную запишем. Я сегодня еще сделал такой анонс. Вы ждете ЦИПСу, а она будет, понимаешь? И тут я сижу, жду, когда она появится, а ее нет. Я такой думаю... Блин, зачем я ее анонсирую? Друзья, мы сейчас, да, короткую более-менее запишем, а завтра мы нормально снова будем в тонусе, как бы, и нормально там рассказываем. Но по боевой обстановке ничего не меняется особо, да, то есть у нас также проблемы в Дзержинске, он же Торецк, когда противник, контрнаступая, когда мы почти полностью взяли город, они 2 клина нам вбили, и сейчас там идут тяжелые городские бои. Курская область, продолжается зачистка, там, по-моему, 2 или 3 поселка еще под противником. Вот. Противник предпринимал попытки на белгородском направлении наступать и понес потери. Смогли в одном месте зубы дракона отодвинуть этой машиной для разминирования, да, но им это не помогло. Там они, ну, нормально их там накрошили. Еще из нового... Это запорожское направление, там у нас в районе Пятихаток и, по-моему, Лобково, если не ошибаюсь. Ну, это Запорожская область, Ореховское направление, там у нас есть продвижение, там активизация боевых с нашей стороны. Но вот в целом, как бы все под контролем, и мы движемся. Вот, мы движемся. Поэтому все нормально. Ну, как-то так. Белгородское направление я озвучу, значит, многие, ну, у нас, как всегда, да, у нас либо все пропало, все плохо, другого не бывает. Да? Когда, как, вот мы смотрим, когда начинает, я повторюсь еще раз, когда начинает наступать противник, у него с их информационных ресурсов идет информационное сопровождение, такая массированная атака, что все уже практически противник под Белгородом и так далее. Да? У нас мы не все могут это делать. Да? Почему? Потому что мы, затаив дыхание, ждем каких-то, значит, заявлений, что происходит. Да? Даже если у нас есть какая-то информация с переднего края, да, от наших подписчиков, мы не всегда стараемся ее озвучивать. Вот. Но у нас есть, значит, люди, которые начинают говорить о том, что все пропало, противник зашел куда-то, перезашел, там погибли собровцы. И вот, ну, парни, ну, пожалуйста, понятное дело, что кто первый написал, к тому разрепостили, к нему пришли подписчики, но все-таки надо немножко воздерживаться от каких-то заявлений, да, почему? Потому что я как только репостнул, значит, пост с подобным заявлением, да, мне тут же написали старые друзья с белгородского направления, это парни из Росгвардии, с которыми мы познакомились, когда были на Белгородчине с Владленом, это очень крутые парни, это, ну, инициативные парни, которые лезут всегда, значит, вперед, да, и они своей инициативой, значит, в один отрезок времени, в 2022 году, потому что я сейчас не владею обстановкой, отодвинули противника от 5 до 10 километров от границы, просто потому что они его кошмарили постоянно днем и ночью. Да, и вот, значит, я честно говоря, я даже командиру этого подразделения не звонил, потому что я был уверен, что он, значит, в боях находится под Белгородом, да, где-то. Вот. И он после того, как я пост репостнул, мне сам написал, говорит: братан, то, что там пишут, что там, значит, взяли населенный пункт, собровцы там, значит, попали под раздачу, это все ерунда. Говорит, Росгвардия не участвует в выдавливании противника. То есть подразделение, он находится в подразделении Росгвардии, и вот он говорит, мы не участвуем. Да, мы задействованы в задачах, там какие-то, значит, мероприятия проводим, выполняем, но конкретно вот в этих боях мы не участвуем. Да, говорит, со стороны СОБРа парень погиб, значит, FPV, дрон, значит, применил противник, да, но так, чтобы там ведем жесткие какие-то бои, этого не происходит, поэтому, ну, не надо забегать вперед никогда, да, надо, ну, хотя бы выждать день-два, и потом можно делать заявления какие-то, вот, и, собственно говоря, что мы видели на Суджи, да, когда все телеграм-каналы начали сопровождать операцию, да, информационно, там, типа, все, наши под Суджи, пятерочка наша, всех набутылим, всех то-то-то, и в итоге, значит, некоторые начали писать, что из трубы никто не вышел, там все умерли, там все, значит, ВСУ сделала засаду, хотя некоторые уже осинты, они заявляли, что то видео, где, значит, ВСУ наносят обстрелы по трубе, это уже крайние группы, которые выходили из нее. То есть сначала противник там, понятное дело, никого не ждал, он этого не знал. И когда уже наши бойцы прошли через эту миссию в стиле Delta Force по трубе морских котиков, да, вылезли в тылу и уже вступили в бой и начали вести бои, то противник отдуплился и начал, ну, пытаться разобраться, что происходит. И когда уже, значит, были замечены группы, которые последующие, да, и шли с этой трубы, они начали наносить по ним, значит, какие-то удары, да. Но так как этот отрывок увидели сразу же, как у нас было принято в ЧВК говорить, полетели трассера во все стороны, да, что там все погибли. Я уже много раз приводил примеры про командировки, да, когда там первая группа какая-то поехала на каком-то направлении, да, и вот, а там все погибли, там ты вот знаешь, вот второй отряд, да, все погибли, вот никого не осталось, вот Петю помнишь, да, вот он живой, а все остальные погибли. Ну, там созваниваешься с людьми, они говорят, да, ну, да, у нас бой был, там, 2-200, там, ну, там, 3-300, все нормально, ну, как бы, отбились, все хорошо, все нормально, работаем дальше, да. То есть вот эти, ну, так как ты все-таки на опыте, да, и ты уже много вот этих вот сказок пережил, историй, да, ты на это, ну, внимания не обращаешь, да. Но люди, как бы, видимо, когда началось СВО, они, значит, очень вклинились в эту тему, но они еще, как бы, стараются не раз, не разбираться, что происходит. А когда действительно была жопа с той же Балаклеей, мы об этом орали, все телеграм-каналы каналы об этом орали, когда не было беспилотников, мы об этом орали, все каналы об этом орали, да, все бойцы об этом орали, и, конечно, мы понимали, что но эти события, они могут влиять ну, стратегически, глобально на ситуацию. Да? А когда мы своими действиями можем помешать какому-то наступлению или какому-то подразделению, мы стараемся как бы не делать никаких поспешных значит, движений лишних, где мы можем навредить. Да? Вот. Даниил Бессонов. Да, тут я с тобой полностью согласен. Опять же, то, о чем мы постоянно говорим, да, почему мы не всегда пишем о негативе, потому что публиковать можно только тот негатив, когда ты хотя бы веришь, то, что это принесет пользу, то, что это на кого-то повлияет, и эти проблемы будут решены. Просто ради хайпа, ради истерии и так далее, ты просто вредишь ради хайпа, чтобы тебя называли вот правдоруб там или еще что-то, да, у тебя подписчиков, конечно, будет больше, но ты общему делу вредишь. Нахрена? Это эгоистично, это неправильно, это вредно. Вот. Поэтому здесь нужно очень аккуратно уметь работать с информацией. Потом, сейчас, в данный момент, вот у нас сегодня встреча будет поздно вечером между американской и российской группой переговорных по Украине. Но в данный момент украинская группа встретилась с американцами. Вот прямо сейчас они как бы там проводят переговоры. Надо сказать, что с нашей стороны едут рексы из ФСБ. Рексы очень серьезные, противник, скажем, информационные ресурсы противника говорят, что у нас очень крутые дипломаты с нашей стороны представлены. Как бы. Вот. На что бы я хотел обратить внимание? Мы видим, что за эти дни произошло. Да? То есть в прошлый раз я сказал, что мы на перемирие не пойдем. Нам это невыгодно сейчас. Как ни странно, это невыгодно и украинской стороне, потому что Зеленский хочет максимально долго быть у власти. Европейцы хотят максимально долго, минимум до 26 года, чтобы у демократов, глобалистов американских, да, был шанс взять реванш в Конгрессе США. Вот. И план максимум у них это 30-й год, когда Европа сможет перевооружиться. Но они так планируют. Поэтому Европе нужна эта война. Но, повторюсь, нам тоже нужно выполнить свои задачи. Освободить хотя бы в первую очередь, конечно, территории, которые конституционно признаны российскими. Это очень важно. И что мы видим? Мы видим, что наш президент немножко пошел на встречу Трампу. Когда Трамп говорил про 30 дней прекращения огня, наш президент сказал... Да, мы согласны, 30 дней не будем бить по энергетической инфраструктуре. Да? Даже сбили беспилотники свои. Да, да, что нам, в принципе, мы бьем, блин, с октября 22 года по этой инфраструктуре. Ну, как-то ну, не сильно мы видим какие-то серьезные результаты этого. Да? Поэтому, в принципе, нам от этого не очень холодно и жарко. Нам даже более выгодно, наверное, потому что они нам по НПЗ активно бьют каждую ночь. И когда наш президент сказал Трампу, Трамп сказал, все, там все, вот хотя бы начните с этого, все нормально. Что сделали украинцы? Начали долбить как бы. Дальше взорвали этот трубопровод в Суджи, который на Европу шел, да. Вот. И тому подобное. Поэтому в данном случае, как я и говорил ранее, друзья, перемирия в ближайшее время, в ближайшие месяцы не будет. Сегодня уже начали говорить там, что вроде как 9 мая будет перемирие. Не будет. Не будет этого перемирия. Вот поймите мое слово. У меня просто большой опыт наблюдения за перемирием. И когда я на должности был... и в армии, и потом Мининфо, это Минские. Минские очень хороший пример, как бы, как противник может соблюдать перемирие. Поэтому в данном случае я думаю, что... А тогда им было намного выгодней. По условиям Минских соглашений им просто нужно было... То есть Донбасс остается в составе Украины, но получает как бы больше свободу этот регион, в отличие от других регионов Украины. То есть, по сути, для Украины Минские были в 1000 раз выгоднее, чем то, что сейчас предлагается, да? И они на них не пошли, они их постоянно срывали и готовились к войне с Россией. Сейчас почему не должны пойти? Сейчас они также будут еще хуже срывать. Поэтому я не верю в перемирие. Ну и повторюсь, нам, да, у нас, понятно, бойцы устали, 3 года войны, мобилизованные мужики устали. Все устали. Понятно, что там какие-то ротации пытаются делать и тому подобное, что все это долго. Но, друзья, тут момент такой. Сейчас, если прекратить, вы все прекрасно понимаете, по этой линии разграничения, через 3 года всем придется воевать на более худших условиях, когда противник восстановится, противник вооружится, лучше вооружится, сделает все выводы, все ошибки исправит. И нам будет намного сложнее, потери будут намного больше. И в плане терактов они будут более активны. У них будет куча заготовок за время перемирия на территории России, понимаете? Поэтому сейчас понятно, что как бы устали, да. Но сейчас, ну, как бы целесообразнее добивать врага, добивать раненого, практически обессиленного врага по сравнению с тем, как было в 22-м году, да? Не дать возможность восстановиться. Потому что я очень сомневаюсь, что у нас военно-промышленный потенциал круче, чем у стран Европы, Японии и Австралии вместе взятых. Я очень сомневаюсь. И непонятно, что с Китаем. Когда мы начали с американцами сближаться, Китай начал как бы там нам понемножечку еще мстить. Мало того, что до этого периода, когда мы начали сближаться с американцами, Китай не очень-то нам помогал. И вы все знаете, кто занимается закупками в Китае, там и беспилотников, и комплектующих, что много было проблем. И Китай открыто нам помогать тоже не хотел. Там вооружением, хотя у них возможности есть, технологиями и так далее, да, разведданными. Китай типа в стороне, я ваш союзник, но я в стороне, как бы я типа такой это самое. А сейчас Китай такие, подождите, так вы что там с американцами договариваетесь? Все, заявления начались, мы будем помогать Украине восстанавливаться. Пожалуйста, нам даже были забавные заявления, они подписали какой-то договор о покупке гороха и рыбы, поэтому это тоже очень важно. Ну короче, это просто звоночки нам, как бы, да. Поэтому тут ситуация такая, друзья, что дальше будет намного хуже и более кровопролитней. Поэтому сейчас или на наших условиях максимально выгодных, и так, чтобы мы оказались на более выгодных позициях в случае продолжения войны в будущем. Вот. Или все будет намного тяжелее. Нет, тут видишь, мы же заявляем о том, что нам нужно не перемирие, а долгосрочный мир. То есть здесь как бы об этом речь идет, да, если нам просто предлагают перемирие, как бы нам это невыгодно, понятное дело. А если... Я говорю, а какой долгосрочный мир, если нас снова обманут? Если я не знаю, если тут же... Сами говорят, что если мы заключим перемирие, мы продолжим проводить мобилизацию, мы продолжим получать оружие Запада. Западные страны, европейские, говорят, мы продолжим все равно поставки оружия Украине. То тут как бы... Тут изначально, понятное дело, что нам это невыгодно, но я же тоже говорил о том, что мы могли рассмотреть пойти на это перемирие только для того, чтобы улучшить отношения с Трампом, да, и усилить его авторитет, потому что сейчас за этот год будет решаться, победят ли его сторонники на следующих выборах, и, значит, и победят ли его сторонники потом на выборах президента, значит, через 4 года. Тут момент же какой, да, многие говорят, что 4 года, на самом деле, если Трамп эти 4 года отработает хорошо и в следующие 4 года победит Ванс, предположим. J.D. Ванс, да, скорее всего. Да, как мои любимые кроссовки, вот, название, я не знаю, что он ну, как-то связан с ними. Ну, смысл в чем, что получается 8 лет уже, то есть, ну, и мы готовы. А потом Илон Маск, Ванс будет 2 срока. Нет, Илон Маск не может, потому что он не уроженец, ну, не родился в США. Он может быть губернатором, как Арнольд Шварценеггер, но он не может быть президентом. То есть мы как бы могли в ущерб даже вот этого, да, выстраивать какие-то долгосрочные отношения с Соединенными Штатами. Но нам, скорее всего, Европа, британцы в первую очередь, глобалистский Запад, да, европейский такой, да, и, соответственно, Зеленский они для них это главная цель, не дать сблизиться России и США, потому что этот проект мог бы быть очень, значит, удачный для обеих стран, да, и поэтому, конечно же, они будут все для этого делать. И заключить мир, вот какой-то, да, вот в таких условиях, это, наверное, ну, наверное, в данном случае это будет какой-то подвиг, да, это такой же подвиг, как продолжить войну и дойти до Берлина, да, как многие хотят. Но вот заключить мир, когда тебе британцы бросят все свои мозги, спецслужбы и все, чтобы растащить, значит, нас и США, это будет очень сложно сделать. Ну, да, да. Посмотрим. То есть, знаешь, этот мир, я бы даже сказал, что его можно считать такой же победой, как и дойти там до Киева, потому что, ну, это будет очень сложно сделать. Что это сложно? У нас, скажем так, мы должны сейчас проявить будем мастерство, не то что и военное искусство, как принято говорить, да, чтобы воевать и отбивать свои территории, но и также мы должны проявить чудеса дипломатии, чтобы попытаться все это, значит, в одно свернуть, как бы, свернуть Украину в одно какое-то. Да. Так, продолжим завтра. Друзья, вы нас простите. Да, мы просто так наржались за эти полтора часа, что уже просто у меня аж горло першит. Ну все, извините, да, до завтра. Всем всего хорошего, до завтра. До завтра, друзья.